понимаете теперь, что за человек был этот Каве? Ведь он мог жить в своем сияющем доме еще годы и годы, и никто бы не подозревал о его недуге. Но на что ему это, если он должен лишиться Кокуа? А ведь он мог бы и Кокуа взять в жены, скрыв свою болезнь. И многие поступили бы именно так, ибо у них души свиней. Но Каве любил девушку беззаветно, как подобает мужчине, и не мог подвергнуть ее опасности и причинить ей зло. Уже перевалило за полночь, и вдруг Каве вспомнил про бутылку. Тогда он прошел на заднюю террасу дома и вызвал в памяти тот день, когда по его зову из нее выглянул черт. И при этом в воспоминании ледяной холод пробежал у Каве по жилам. Страшная вещь эта бутылка. И страшен черт. И страшно вечно гореть в адском пламени. Но как иначе могу я излечиться от своего недуга и взять в жены Кокуа? Что ж, ради этого дома я не побоялся связаться с дьяволом. Так неужто у меня не хватит духа снова прибегнуть к его помощи, чтобы получить Кокуа? И тут он вспомнил, что на следующий день ковчег как раз будет проплывать мимо обратным рейсом в Гонолулу. Вот куда должен я немедля отправиться и повидать Лопаку. Ведь вся моя надежда теперь — разыскать эту бутылку, от которой я так был рад избавиться когда-то. Ни на миг не сомкнул Каве глаз в эту ночь, и наутро кусок не шел ему в горло. Он тут же написал письмо Киану и к прибытию парохода спустился по тропинке, огибавшей скалу, где покоился прах предков. Лил дождь, конь шел шагом, а Каве смотрел на черные пасти пещер и завидовал мертвецам, которые спали там, не ведая ни тревог, ни печали. Сейчас и не верится, что всего день назад в этом самом месте я весело и беззаботно гнал коня, мечтая о скором счастье. Неужели ему не суждено сбыться? Так добрался он до Хоакены, а там уже как повелось, отовсюду собрался народ в ожидании парохода. Все расположились под навесом перед лавкой, перебрасывались шуточками, обменивались новостями. Но Каве с его тяжким грузом на сердце было не до болтовни, и он, сидя вместе со всеми, смотрел на дождь, поливавший крыши, и на прибой, бурливший между скалой, тяжелые вздохи вздымали его грудь. Каве сияющего дома сегодня не в духе. Да-да, у него явно что-то стряслось, ведь он всегда такой веселый. Что бы это могло быть? А затем пришел пароход, и лодка доставила Каве на борт. На корме было полно хаоли, белых, приехавших по своему обычаю поглядеть на вулкан. Вся середина парохода была заполнена канаками, а нос загружен дикими быками и лошадьми. Но Каве, убитый горем, сидел в стороне от всех и ждал, когда на берегу появится дом Киану. Там, у самого моря, среди черных скал, стоял он под сенью кокосовых пальм, а перед дверью его красная юбка, величиной с бабочку, и как бабочка хлопотливая, порхала туда и сюда, туда и сюда. О, властительница сердца моего, я сгублю свою бессмертную душу, чтобы обрести тебя. Темнело. В каютах зажглись огни, и хаоли по своему обычаю уселись играть в карты и пить виски. Но Каве Всю ночь шагал по палубе, и весь следующий день, пока пароход огибал Мауи и Молокай, он все так же метался по палубе из конца в конец, словно дикий зверь в клетке. Под вечер они миновали Алмазный мыс и причалили в гавани Гонолулу. Каавы вместе с толпой пассажиров сошел на берег и сразу же принялся разыскивать Лопаку. Но Лопака, как выяснилось, приобрел шхуну, такую, что краше не сыщется на островах, и пустился куда-то в дальнее плавание, не то в Поло-Поло, не то в Кахики, словом, ищи ветра в поле. Но тут Каавы вспомнил про одного приятеля Лопаки, стряпчего, проживавшего в этом городе. Я не стану называть его имени. И осведомился о нем. Ему сказали, что стряпчий этот внезапно очень разбогател и купил себе красивый дом на берегу Вайкики. Это сообщение вселило в Каавы надежду. Он кликнул извозчика и поехал к дому стряпчего. Дом стряпчего был навехонький, а сам он возился в саду, ухаживая за крохотными деревцами, которые были не толще тросточек. Так, хорошо. Сейчас я тебя полью и протру твои крохотные листочки. Вид у стряпчего, когда Каава подошел к нему, был очень довольный. Диво дивное будет, а не деревце. Только вырасти. Чем могу быть полезен? Сдается мне, вы не здешний. Да, верно. Меня зовут Каавы. Видите ли, вы друг Лопаки. Лопака? Уж не случилось ли с ним неладное? Нет, нет, нет, не в этом дело. Фух, ну, слава богу. Так чем же я могу помочь вам, любезный? Видите ли, когда-то Лопака купил у меня одну вещицу. Так сдается мне, что вы могли бы помочь мне напасть на ее след. Так вот в чем дело. Не стану притворяться, будто я не понял вас, мистер Каавы. Хотя дело это темное и неблаговидное. Но поверьте, я ничего не знаю наверняка. Могу только догадываться кое о чем. И думаю, что если вы поспрашаете кое-где, может быть, и узнаете кое-что. И он назвал Каавы имя одного человека, которое я опять же предпочитаю не придавать гласности. И так повторялось изо дня в день. И Каавы ходил от одного человека к другому, и всюду видел новые одежды, и новые экипажи, и новые красивые дома, и очень довольных людей. Однако лица их тут же становились темнее тучи, стоило Каавы обмолвиться про дело, которое привело его к ним. Ясно, как день, я напал на след. Все эти наряды и экипажи – дары сатаны. А довольные лица этих людей говорят о том, что они, получив свое, благополучно отделались от проклятой бутылки. Вот если я увижу бледные щеки и услышу тяжкий вздох, тогда только буду я знать, что приблизился к цели. И случилось так, что Каавы в конце концов направили к одному белому, проживающему на Беритания-стрит. Каава пришел туда, когда наступил час вечерней трапезы, и, подойдя ближе, увидел, как всегда, новый дом и молодой сад, и сверкающие электрическими огнями окна. Но когда появился хозяин дома, надежда и страх сжали сердце Каавы, ибо перед ним стоял юноша, бледный как мертвец, с черными впадинами глаз и редеющими волосами, а выражение лица у него было как у осужденного на казнь. Нет сомнений, бутылка здесь. Ну, Каавы, решайся же. Я пришел купить у вас бутылку. Услыхав эти слова, юноша пошатнулся и прислонился к стене. Бутылку? Купить бутылку? Я не ослышался? Нет, не ослышались. Юноша хотел что-то ответить, но у него сдавило горло, и он, схватив Каве за руку, потащил его в комнату, взял два стакана и наполнил их вином. Вот, держите. Ваше здоровье. И повторите, пожалуйста, еще раз то, что вы сказали. Да, я пришел купить бутылку. Какая ей цена теперь? Цена? Что с вами? Вы что, не знаете ее цены? Значит, не знаю, раз спрашиваю. Но почему это вас так смутило? Разве что-нибудь неладно с ценой? Бутылка за это время сильно упала в цене, мистер. Ну что ж, значит, тем меньше придется платить. Сколько вы за нее отдали? 2 цента. Что? 2 цента? Ага. Постойте. Так вы, значит, можете продать ее только за 1 цент? Да. И тот, кто ее купит... Значит, тот, кто купит эту бутылку у вас, уже никому не сможет ее продать. Черт, и бутылка останутся у него до самой его смерти. А когда он испустит дух, потащат его прямо в пекло. Богом вас заклинаю, мистер, купите ее! Никогда я ни перед кем не стоял я на коленях, а перед вами стою. А в придачу к ней я отдам все, что имею. Я был безумен, когда купил ее за эту цену. Я присвоил казенные деньги, иначе пропал бы. Меня бы посадили в тюрьму. Ах ты, бедняга. Чтобы избежать законного наказания за свой бесчестный поступок, ты отважился на такое страшное дело и погубил свою душу. Да. И ты думаешь, я стану колебаться, когда меня ждет любовь? Давай сюда бутылку. И сдачу, я знаю, ты держишь ее наготове. Вот тебе монета в 5 центов. Я сейчас, конечно, мистер, сию же минуту, у меня все готово, я не задержу вас. Кава оказался прав. В ящике стола у этого юноши уже была приготовлена сдача. Вот. Бутылка перешла из рук в руки, и лишь только пальцы Кавы обхватили узкое горлышко, как он тут же поведал черту свое желание избавиться от страшного недуга. Что же вы думаете? Когда он вернулся к себе и обнажил свое тело перед зеркалом, кожа его снова была чистой и гладкой, как у младенца. Но странная вещь. Едва свершилось это чудо, как все изменилось в душе Кавы. Ему уже было наплевать и на проказу, и он уже почти не вспоминал о Коко. Одна единственная мысль не давала ему теперь покоя. Мысль о том, что отныне он связан с дьяволом и бутылкой до конца дней своих. Душа его омертвела, и мрак затмил для него весь белый свет. Вы ведь такой дом хотели, мистер Кавы. Я человек честный и должен свое слово держать, а не то я бы и месяц ноги не притронулся к этой штуковине. Не притронулся бы к этой штуковине! Богом вас заклинаю, мистер, купите ее! А в придачу к ней я отдам все, что имею. Я был безумен, когда купил ее за эту цену. Безумен! Если человек умрет, не успев ее продать, он обречен вечно гореть в аду. Вечно гореть в аду. Когда Кавы понемногу пришел в себя, была уже ночь, и в гостинице играл оркестр. На звуки этой музыки он и пошел, потому что боялся оставаться один. И там, среди счастливых лиц, бродил неприкаянный и слушал, как музыка то разрастается, то замирает, и смотрел, как дирижер отбивает такт своей палочкой, и все время слышал треск адского пламени и видел огненные языки, вырывающиеся из черных глубин преисподней. Вдруг оркестр заиграл ту песенку, которую не раз он пел вместе с Кокуа, и при звуках ее мелодии мужество возвратилось к нему. Сделанного не воротишь. И уж если я пошел на такое, так пусть хоть не зря. Первым же пароходом вернусь на Гавайи и тут же без промедления сыграю свадьбу с Кокуа. Так он и сделал. А вскоре забрал молодую жену в свой сияющий дом на вершине горы. И вот стали Каава и Кокуа жить вдвоем. И когда они бывали вместе, тоска в сердце Каавы утихала, но стоило ему остаться одному, и страшные мысли начинали его терзать. И он слышал, как гудит адское пламя, и видел огненные языки, вырывающиеся из преисподней. А девушка прилепилась к Каавы всем сердцем, и душа ее пела при виде его, и рука ее льнула к его руке, и была Кокуа так прекрасна с головы до пят, что никто, глядя на нее, не мог сдержать радостной улыбки. У нее был кроткий, приятный нрав. Для каждого находилось доброе слово. Она знала много песенок и распевала, словно птичка, по всем трем этажам сияющего дома и сияла сама ярче всего, что было в нем. И Каава смотрел на нее и слушал ее с восхищением. А потом, уединившись где-нибудь в углу, вспоминал, какой ценой досталась она ему, и стонал, и плакал. И снова, осушив глаза и ополоснув лицо, шел к ней и садился возле нее на просторном балконе и сливал свой голос с ее голосом в песне и улыбкой отвечал на ее улыбку, хотя душу его снедала тоска. Но мало-помалу наступили дни, когда Кокуа уже не порхала по дому, как прежде, и песни ее звучали реже. И теперь не только Каава плакал украдкой где-нибудь в углу, но и оба они стали сторониться друг друга и сидели на разных балконах, разъединенные всей громадой сияющего дома. Каава был так погружен в отчаяние, что почти не замечал этой перемены, и был только рад, что может чаще оставаться один и размышлять над своей горькой участью, и не надо ему то и дело принуждать себя улыбаться через силу, когда на сердце мрак. Но как-то раз он тихо брел по дому, и почудилось ему, будто плачет ребенок. И он увидел Кокуа. Упав ничком, она билась головой о каменные плиты балкона и рыдала в безысходном отчаянии. Что с тобой, моя милая? Отчего ты плачешь? Ну. Впрочем, ты права, Кокуа. Это дом слез. И все же я с радостью дал бы отрубить себе голову, чтобы ты, хотя бы ты, была счастлива. Счастлива? Когда ты жил один в своем сияющем доме, все считали тебя самым счастливым человеком на острове. Смех и песни были у тебя на устах, а лицо твое было светло, как утренняя заря. А потом ты женился на бедной Кокуа. И одному Богу известно, чем не угодила она тебе. Но только с этого дня ты уже больше не улыбаешься. Что я сделала дурного? Думала, с ней я красива и крепко люблю своего Каавы. Так в чем же моя вина? Чем я омрачила жизнь моего супруга? Каава опустился возле нее на пол и хотел взять ее за руку, но Кокуа отдернул руку. Бедняжка Кокуа. Бедное мое дитя. Моя красавица. Я-то ведь думал уберечь тебя от горя. Ну что ж, теперь ты узнаешь все. Тогда, по крайней мере, ты пожалеешь бедного Кэва. Тогда ты поймешь, как сильно он любил тебя, если не испугался ада, чтобы обладать тобой. И как сильно и по сей день этот несчастный, обреченный человек все еще любит тебя, если его уста могут улыбаться, когда он на тебя глядит. Слушай же. И тут он поведал ей все, ничего от нее не утаив.